«И поэтому тебе нужна я, поняла Динатия? И поэтому мне нужна ты», — медленно кивнул я. «Сможешь отследить, откуда он лезет в головы? Весь вопрос в том, что подразумевается под ассимиляцией», — заметила Белая. «Речь о появлении новой цепи или что-то еще, как минимум, мозги и тела он точно ассимилирует. Значит, нужно искать зоны искаженного влияния в городе», — поняла Дина. «Места, где мысли людей чем-то отличаются. Это если он прячется где-то в городе, или как обычный маг засел в одной из высоких точек и насылает оттуда всякую дрянь», — предположил я. «Очень сомневаюсь», — возразила Белая. «При осознанности такого уровня нельзя поступать настолько осмысленно и рационально. План слишком сложен в исполнении». «Почему?» — Сейна встала на сторону Динати. «Если там высокий интеллект и мудрость, то он просто не ведает, что творит, но вполне в состоянии придумать план любой сложности». «Да», — согласилась Белая, — «такое тоже возможно, но, честно говоря, маловероятно. Существо со здоровым рассудком не станет вырезать целый домен. У всего должна быть логическая причина». «О, поверь, она есть», — мрачно хмыкнул я, припомнив слова голубя. «Представь, что ему, как корректору, тоже выдается квест на голову бедствий, самым главным кандидатом на которое будет корректор. А стать корректором невозможно, не пройдя к этому через какой-то системный баг. Понимаешь, что это значит? Даже если так, зачем уничтожать весь сектор? Жаль, что ты не стала смотреть с нами логи», — заметил я. «Потому что корректор у сектора есть всегда». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Белая. «Если в секторе нет корректора, то это значит, что ты просто о нем не знаешь. Как ты не знала о том, что им является голубь, не так ли?» Белая вновь помрачнела, а в астральном измерении стала источать еще и едва заметное черное свечение, вернее, аномальное поглощение света вокруг себя. Если бы его не стало, статус корректора завис за ненадобностью, но стоит в нем появиться нужда, например, критическая проблема для всего сектора, и система будет вынуждена что-то делать. Когда речь встанет о ее выживании, система сама отменит директивные запреты ради выживания. Хочешь сказать, что действия хостера несут опасность для всей системы, как и я в перспективе? Поэтому она нас и стравливает. Независимо от результата, она избавится от проблемы. Но ведь если сектор захватит нечто подобное, то сама же система и пострадает. Ты хотя бы не лезешь ассимилировать главный терминал, заметила Белая. Ну, это пока не лезу. Потенциально-то могу. Но да, думаю, доверие к нам она испытывает больше. Хостер как раз успел засветиться полным мудаком, потому система как могла подыгрывала другим секторам. В конце концов на троне 24-го тоже был корректор бедствия. Других попросту почти не бывает. Тогда почему она просто не даст нам оружие или терминалы посильней? Спросила Сейна. Она связана правилами, потому и стреляет себе в ногу в большинстве случаев. Еще спроси, почему система просто не организует круглосуточный гон всего подряд на источник проблем? Помнишь, как работает закон в городе? Ага, вот ты о чем, Арк, кивнула механистка. Тогда да, все сходится. Система видит все, но не вмешивается, если ее об этом не попросить. Это единственное объяснение того, почему система может в упор не видеть негодяев, напрямую нарушающих все законы, пояснил я, и наказывает только за те из них, на которые кто-то пожалуется, но при этом всегда точно знает, кто нарушил клятву о неразглашении. Начинаю понимать твою тягу узнать, кто и зачем создал такой механизм. Все происходящее в стене кажется мне полной бессмыслицей. Это очень логичная бессмыслица, ответил я. Те, что скажешь? Постараюсь, но не могу ничего обещать. Нужна высота и много маны, произнесла Дина. Работа сложнее, чем кажется, на пределе возможностей этого тела, а мой контроль еще не идеален. Охотно верю, кивнул я, но другого пути у нас нет. Я могу немного помочь, вмешалась Белая. Есть известные стандартные методы усиления разума и разгона сознания для магических ритуалов, начиная от магических зелий повышения интеллекта, заканчивая техническими амплификаторами высокоразвитых технических культур. К тому же, существуют сеты шмота на повышение этих навыков. Дина уже переросла свою экипировку, а вы и той не пользуетесь. И насколько можно повысить потенциал мага разума шмотом, с сомнением спросил я. Эф, раза в два, усмехнулась Белая. Сейна важно покачала головой в подтверждение. Повышение характеристик, давняя тема в городе, закивала механистка. Еще со времен успеха Макарона. Ну, Помнишь ту историю про жреца макаронного монстра? Было бы глупо не попробовать так же сделать и с обычными силой, ловкостью, живучестью и так далее. Методом исследований установили примерные максимумы усилений в стене. Как-то так, магию разума можно разогнать минимум вдвое, повторила белая, в том числе и специфическую, под лярв. Я могу все собрать, но это будет дорого стоить. Дороже магии разума только прокачка специфических направлений, вроде цвета манти или амарантина. Впрочем, они мало кого интересуют, в отличие от псионики. Осталось только решить, как добыть все необходимое. Поход на рынок в любом случае был нужен, сказала белая, и Сейна снова горячо закивала. Нам в городе появляться нельзя, возразил я. Тебе нельзя, ответила белая. Пойду я одна. Я вполне в состоянии все организовать самостоятельно с покупками. Составьте списки необходимого, я все доставлю. Это не проблема. Действительно, уж кого-кого, но великого героя и первого проходчика точно не станут обсчитывать в магазине или устраивать мелкие подлянки. Вот только распространяется ли это на нашего гостя сектора, достаточно ли белая засветилась в нашем обществе, или прокатит. От практически неосознанного существа можно было ожидать что угодно. Неосознанный, к сожалению, не значит тупой. Это существо просто следует программе, прописанной в ее тушке, сшитой из всего того, что в нее было встроено. А это порой невозможные сочетания десятков различных чудовищ. Просчитать мотивацию такой твари становится очень сложно. Здесь речь идет об альтернативной психологии, которая воспринимает не так весь мир. Я пойду с ней, вызвалась Сейна. Разве что в теле своей механической куклы, ответил я. А я должна быть там, сказала Тия. Пребывание среди людей поможет настроиться и все такое. А ты, Арк, увы, покачал я головой. Работы полно. Нужно улучшить всю армию убежища новыми навыками. Возможно, создать еще пару существ высшего порядка в терминале. В таком случае, ждите меня к обеду. К какому обеду, белка? Возмутился я. Рынок по ночам не работает. Есть и спать, а все остальное утром. Есть места, где ты все можешь достать даже ночью. Закончил я за нее. Охотно верю, но дай людям поспать, если уж себя не жалко. Разве мы не спешим поскорее найти ренегата? Спешим, удивился я. Определенно нет, спешка предполагает ошибки, а мы не будем их допускать. Пара часов ни на что не повлияют. Я боевик, а не детектив, вздохнула белая. Но сделаю, что смогу. От тебя требуется просто прикрыть Дину. Больше ничего не нужно. Девушка кивнула. Как следует выспаться не удалось. Причина этого была не ясна, никаких видений, равно как и никаких внезапных нападений на убежище. Ночь была спокойной, да и мы не исчерпали лимит терпения стены в этом месте. Но тем не менее мне не спалось, а в голову лезли невеселые мысли, что было странно. Сосредоточенный на деле, я редко занимался такого рода рефлексией. Моя задача – впереди, а не позади меня. Будь я в первом мире, на земле, я бы сказал, что у меня тревожность, грозящая перерасти в паническую атаку. Повод задуматься о психологе, хех. Но на стене подобное редко возникает на ровном месте, когда для этого нет предпосылок. Очень сомневаюсь, что у меня вдруг на первом этаже начала ехать крыша. А эта мысль, в свою очередь, еще меньше способствовала сну. Надо же, какое совпадение. У нас как раз под боком менталист ходит во врагах. Те и белые покинули убежище и отправились в город. Дина была под контролем духа артефакта удавки, которая была у самой Дины, а ныне подменяла иногда хозяйку тела. Но в любой момент в теле могла оказаться Тия настоящая, чтобы провести сканирование. Сама белая планировала еще и опрос всех возможных информаторов. Одно из немногого, что сделала девушка как фактический лидер сектора, это свой особый статус. Большинство фракций ставили белую выше других и с нейтральным статусом союзника во всем, что касается спуска вниз. Иными словами, информацией делились охотно, за исключением разве что того, что могло представлять стратегический интерес фракции. Странные влияния на психику и связанные с этим случаи никто скрывать бы точно не стал, разве что причастные напрямую. Вторая Тия в этот момент медитировала в убежище. Тоже, конечно, настоящей Тии внутри тела не было, и вместо хозяина было абстрактное нечто, являющее слепок сознания неосознанной версии шаманки с замашками Далахан. Грубо говоря, душу заменял набор функций, обеспечивающих минимальное функционирование и самоуправление тела. Едва забрезжил рассвет, я был вынужден проснуться и сонно идти наверх. Ночь вовсе не прошла даром. Все то время, Пока я то засыпал, то просыпался от несвойственной мне тревоги, наверху трудились некродендроиды. Руководивший временной базой наверху Мордрид без моего вмешательства или прямого приказа создал несколько морфов из тел монстров с первого, внедрив в них свойства огнецвета и создав таким образом переносные камины на мане. Ману Мордрид добывал тоже сам, поставив духовное древо на первом. Небольшой источник позволил получать ровно столько, чтобы высылать по одному в группы перехвата. Хозяин леса приветствовал меня некродендроид, и, должен сказать, был в этом достаточно искренен. Это чувствовалось на каком-то особом уровне связи с растениями. «Привет», — махнул я рукой, — «создал новый вид?» «Да», — обрадовался моему вниманию бывший аниматург. «Я позволил себе использовать часть ресурсов убежища, но иначе мы не могли слишком надолго отходить от выхода и теряли в эффективности. Хорошая работа», — похвалил я. «А что с остальным? Как идет добыча фрагментов?» «Медленно», — признал Мордрид. «Не знаю почему, но анализ идет очень медленно. Странно. Много однотипных летунов, нет разнообразия. Обычно терминал готов был выдавать в 10, а то и в 100 раз больший процент анализа просто за необычность и редкость фрагментов. Нет, разнообразия достаточно. Хотя примерно треть составляют фрагменты насекомых, энергетов и элементалей. Бывают и другие, но уже значительно реже». «Тогда в чем дело?» – некродендроид пожал плечами. «Если хозяин леса желает слышать мое мнение, говори прямо. В лесу все деревья живут ради единой цели – процветания леса. Я уже говорил об этом и не единожды. Да, Арктур, старая программа, ха. Думаю, все дело в том, что у них более сложная структура, раз требуется еще больше фрагментов. Может, ты и прав, но в целом, это странно. 50% хоть сделали, 36%. Покачал головой некродендроид. И правда, очень медленно. Хуже, что он почти не растет, мрачно добавил он. Ветвь летунов часто встречается в терминалах, это не что-то особенное, хотя знаешь что, может, в этом все и дело, летунов стало слишком много, если брать в пропорции. Впрочем, это тычок пальцем в небо, о пути юстициара и летунах мы практически ничего не знаем. Продолжай, Мордрид, ты все делаешь правильно. Фрагменты на склад, все что уже есть в паре экземпляров, материнскому древу. Над стеной всходило солнце, зарождаясь где-то в морях облаков, чтобы вскоре утонуть в хтонических дебрях по другую сторону, и ничто не могло преградить ему путь. Начинался новый, полный забот день на стене, 30. Новости, которых следовало ожидать. Время, самый ценный ресурс, его невозможно купить и его всегда не хватает. Поэтому прозябать в бездействии было последним, чем стоило позволять себе заниматься. Стена не терпит праздности. Блин, говорю уже, как белые и другие любители местной мифологии. На этой стадии основных новостей я ждал от возвращения девушек. Сам занялся промышленным фармом крылатых. Это была главная цель относительно прокачки. Смена имени и класса должна была помочь вернуть нормальный вид Тие и Мерлину. Еще на очереди был Феодор, Октокот. Здесь задержка была в другом, где взять исходный образец. Тот же вопрос ждал их, но здесь было чуть проще. Дендромаорф был создан лишь потому, что мне повезло заполучить тогда тех клонов в локации псогловцев. Теперь я мог сотворить еще несколько версий людей, как новый путь эволюции. И для моих друзей они тоже понадобятся, если я хочу по итогу придать им человеческий вид. Но исправлять чужую прокачку было сложнее. Где взять тело еще одного октокота, только без души? С летунами было чуть проще, поймать Аллюста, благо знаем их места обитания и можем быстро добраться до края сектора черной дорогой. Затем создать лифт в общем, морочно, но выполнимо. Хаархус для Тей, полагаю, пленить одного и каким-то темным ритуалом изгнать душу мне не позволит сама Тея. Мда, то ли дело некротическая цепь, как основа подойдет любая нежить. Промышленная добыча фрагментов меняла реал. Я заходил чуть дальше, периодически находя спуск вниз и призывая убежище. Участие в рейде против летунов было добровольным, так что периодически наверх с некродендроидами уходили и проходчики. Днем летуны намного лучше соответствовали своей локации, и джокеры не попадались. Был один мини-босс, но с ним справились без меня. Я же, по большей части, управлял процессом и под совиной мудростью думал о том, как решить все поставленные перед нами задачи. Обед я встретил в убежище, с грустью поглядывая на отчет Мордрида. Мы продвинулись всего на процент. Аридарх, обратился я к магу. У тебя осталась связь с гильдией, разумеется. Так же, как и у тебя», — удивился он и указал пальцем на герб метку. «Точно, у меня была точно такая же на плече». Коснувшись ее, я увидел в виде едва заметной светящейся дымки путь, уводящий к выходу из убежища. «Работает. Тоже хотел наведаться. По идее, должны были уже закончить укрепление новой базы после ивента. Уверен, рассказы про путешествие с Белой на 18-й равнодушных не оставит. Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Благодаря тебе, медитирующий сейчас в убежище, Белая и Дина всегда найдут дорогу обратно. После обеда мы собрались и отправились обратно под город, ведомые путевой нитью к гильдии. Пройдя через не успевшие пересобраться локации, мы спустились на этаж ниже, и там я выпустил армию леса. Ни к чему останавливаться. Прокачивать терминал и пополнять армию тоже нужно. Правильное растительное усиление с добавочной регенерацией от нового мода и комбинацией генов различных растений, вроде цветов Церу, помогло монстров первого этажа разгонать до силы обитателей шестого, да еще и добавить сверху пару полезных способностей. «Аарк!» – послышался крик Сайны, когда мы вошли под город. «У нас же есть минут 10 в запасе, ну, здесь рядом спуск». Эстель услышала характерный шум. «В общем, там и они-то». Девушка сияла от радости. «Видимо, мои эмоции отразились у меня на лице, потому как, не дожидаясь ответа, она продолжила. «Я знаю, что тебе здесь скучно, и ты хочешь вниз, но тебе же нужны еще прожекторы и вот это вот все, а я хочу личную армию. Она у тебя уже и так есть, у тебя больше», — возразила девушка. Я усмехнулся. «Ладно, будет еще один привал. Помощь нужна?» «Да», — просияла девушка. «С погрузкой. Заняло это, конечно, куда больше 10 минут, минимум полтора часа, но улов в виде боевых ботов и кучи барахла того явно стоял, судя по светящемуся лицу Сайны. В убежище по итогу заезжал целый отряд ионитов, груженных барахлом, и за ними еще трижды по столько же, некродендроидов и проходчиков. Сайна умела обчищать локации подчистую. За это время я успел связаться через Тию с Белой. Девушки посетили рынок и обещали привезти с собой целую телегу полезностей. Телегу, это в прямом смысле. Уже купили деревянную, и по словам Белой, помощники в ее перемещении ей были не нужны. На переговоры ушли все отведенные 9 минут, и Тия вновь надолго замолчала. Еще несколько часов пути вывели нас через локацию с небольшой аномалией к тяжелым двустворчатым воротам из черного камня. Они активировались через магический замок, принимавший подношение в виде символического дарманы. Эта защита отсеивала разве что полных нубов, не успевших поставить себе источник с минимальным контролем. Место было зачищено, но слишком давно. Локация была выполнена в стиле готического и насквозь фэнтезийного храма с волшебными огнями. Потому группа заглянувших на огонек медных роботов смотрелась очень неестественной. Сразу было понятно, что они не отсюда, а лишь заполняли собой освободившуюся люкацию. Сайна легко их подчинила и зачем-то заставила синхронно танцевать на одной ноге и кружиться. Альма рассмеялась, радуя всех своим волшебным голосом. Сами боты, что-то вроде уборщиков, сделанных из сложного медного часового механизма. Механистка даже попутно начала читать лекцию на тему культуры ворон, породивших это чудо техники, а затем порадовала еще больше, тем, что заставила их собраться в медные шары. «Технологии Соромин – это электричество и эфирная техника», – пояснила девушка. «Косвенно, у меня есть близкие способности. Хотя, конечно, прямой контроль дается дорого. Нужно будет обновить их системы, и получим мобильных ботов, собираемых в шар». Боты орудовали метлами, а глава отряда был вооружен магнитным пылесосом. «А знаешь, может, не стоит из всех делать боевые машины. Пусть несколько патрулирует убежище, а то мы становимся все больше. Не все же Сильвану с редкой помощью и Энеры одному убирать». Сказав это, я активировал маны открытие врат. По ту сторону оказалось небольшое песчаное поле, напоминающее большую арену. Песок, яркий свет огней, высокие стены и еще одна дверь по ту сторону. Того и гляди, сейчас врата за нами захлопнутся, а нам навстречу выскочит какая-то дрянь, и нам придется превозмогать. А ведь это и впрямь похоже на ловушку. Украсть у Конрада некий главный маяк и направить туда, где наивных проходчиков будет ждать засада. Очень в духе своры. Но врата и не думали захлопываться. А вот в центре поляны нашелся проходчик. «Арктур», — приветствовал меня высокий темноволосый мужчина в светлой мантии мага, пошитой на современный манер. Я мучительно пытался вспомнить этого проходчика, но не мог. «Такси, это ты?» «Эволюция», — улыбнулся маг. плюс фрагмент мимика для смены облика. Я мысленно сделал себе еще одну пометку. Прокачать ветку метаморфов в терминале будет очень сложно из-за редкости встречаемых монстров этого класса, но очень интересно. А где все? Нить пути обрывается здесь. Все, это кто? Гильдия, пояснила Риддарх. Мы только вернулись из долгого рейда вниз. Здесь была база раньше. Мы иногда дежурим, но, честно говоря, думали, что уже никто не придет. А что случилось? Спросил я. Очередное предательство. Пожал плечами проходчик. Ни я, ни Риддарх удивленными не выглядели. Слив информации с Вори. Кто-то передал инфу про снабжение, открыли порталы на склад. Хаем, вроде же уже вычислили крысу. Эта вражда когда-нибудь закончится? Задумался я вслух. Это начинает напоминать мультфильм, где отбитые злодеи раз за разом лезут к герою, тот их избивает и отпускает, чтобы было о чем рассказать в следующей серии. Бесконечный цикл. Ну, теперь они просто пытаются выжить привычным образом, мудро заметила Риддарх. Стена только-только становится пригодна для рейдов, задумчиво сказал Такси. Скоро должно быть полегче. А как же рейд на Клараку? Спросил я. Мы в тот день как раз были на заключительной стадии ивента, но пока у нас была своя война, у других жителей 22-го сектора была своя. Разогнали, разрушили систему воскрешений, кое-кого из вожаков отправили на перерождение. Самые трусливые, само собой, разбежались, как только запахло жареным. А сейчас все возвращается на свои места. Мы с Риддархом переглянулись. Где сейчас база? Я проведу. Здесь не очень далеко, Микки. В ответ на этот крик другие ворота распахнулись, и в помещение вошел полноватый светловолосый проходчик. Уходим? Да. Хорошо, а то здешние монстры недостаточно сильные. Длинный коридор, ведущий от этого места к базе, был подсвечен магическими шарами, валяющимися под стенами. Сам путь постоянно изгибался под странными углами, становясь то шире, то уже. Здесь были духи природы, пояснил наш проводник. Но кто-то всех сожрал. Темный Микки при этом загадочно улыбнулся. В конце коридора за очередным изгибом мы вышли в небольшую уютную локацию, которую сильно портило повисшее напряжение. Воздух едва ли не потрескивал от него. «Голоса», — сообщила Эстель, хотя это и так было понятно. «Звуки в тоннеле расходятся далеко. Странно, что-то слишком громко», — заметил Такси. «Его напряжение передалось нам, и мы ускорили шаг. Стражи на входе не было. Мы прибыли к окончанию собрания, и его суть мне сразу не понравилась, ибо грозила новой нестабильностью, скажем так, и я нашел виновника. Скажи, зачем ты это сделал?» Новая база гильдии носила на себе следы битвы. Похоже, недавно они как раз отбивали атаку монстров, и судя по количеству раненых, это был явно не второй этаж. «Ты ошибаешься, Конрад. Я здесь ни при чем, я узнал единственного лучника гильдии. Поздно отпираться, только скажи, зачем, в чем дело?» Спросил я у одного из проходчиков рядом. «Арктур, вовремя ты. Кто-то слил координаты базы и какую-то инфу, подробнее не знаю». Я кивнул. «Он никогда бы не пошел на это». Заступился за него другой проходчик. «Я узнал Анкуна. Втроем с ним, лучником и крысом, мы отбивались от монстров в начале ивента. И как думаешь, кто прав?» Спросил Рейн. «Я не стану судить, не в курсе ситуации. Крыс в команде – это минус, но Анкун – человек чести. Он никогда не станет говорить попусту. Это ошибка», – произнес лучник. «Я не стану оправдываться от этого абсурдного обвинения. У меня нет никаких связей со сворой, и я не предатель». С этими словами проходчик развернулся и гордо прошел мимо нас. Я вспомнил наш разговор с магистром. Он великий мудрый учитель. Но настолько ли мудры его действия, как политика? Точно так же некогда пал король Артур. Прежний я был гениальным магом, но вот в правлении явно было что-то не так, иначе меня бы не предали. Возможно, это одна из причин, почему я сам не хочу связываться с управлением города всерьез. Не хочу повторять его ошибок. Создатели стены не собирались делать это место постоянным домом. Основная цель ведь вовсе не в этом. Да уж, отвратительное время для переговоров. Сейчас договариваться о помощи со сбором фрагментов будет не очень правильно. И тем не менее, я шагнул к Конраду. Лучше сразу закрыть этот вопрос и с чистой совестью думать, как ускорить добычу летунов, параллельно решая вопрос с хастером. Вообще-то плавящую мозги нечисть стоило бы поставить на первое место, но пока что четкого плана победы в голове еще не вырисовывалось. Я попросту не понимал до конца, с чем столкнулся. «Арктур», — удивился магистр, — «рад тебя видеть. Я так понимаю, тебе удалось задуманное?» Да, я корректор сектора и контролирую Далахан. Только что вернулся из похода на нижние этажи. Мы достигли 18-го. Здорово, Арк, я горжусь тобой. А вот насчет гильдии, даже не знаю, что сказать. Мои новости о выполнении невыполнимого его не удивили. Это могло значить только одно, он уже был в курсе. Мелькнули сразу мысли о том, знал ли он о черной дороге, как он на самом деле оказался в 22-м и так далее. Большая половина проходчиков в такие новости просто не поверила бы, а те, кто поверил, равнодушными остаться бы не смогли. Радость за меня была вполне искренней, и все же беспокойство за гильдию было сильней. Король Артур бы точно его понял. Предательство – очень мерзкая тема, особенно в свете нашего прошлого разговора, где магистр говорил, что хочет просто быть наставником, а не лезть разбираться в интригах. Не знаю, был ли он прав в своих подозрениях сейчас, и я не берусь судить. В любом случае, это немного напоминает историю с Серой. Фактически, городом правит живая библиотека, справочник с зачатками личности. Хотя полноценное объединение всего сектора сильно бы изменило ситуацию, но что я, что Конрад, выбрали другие пути. Создать свою организацию, а в моем случае, создать себе армию из чудовищ. Это все правда? Я кивнул в сторону двери, намекая на ушедшего лучника. Так говорят все улики, уверенно сказал магистр. Мне нужны фрагменты птиц, любых летунов. Ты как-то говорил, что можешь помочь со сбором. Если необходимо, могу также собрать все под эволюцию в дендроморфа. Это моя раса. Способности друида-некроманта и другие плюшки от растительной цепи. Вопрос лишь в необходимости исходного образца, неизмененного тела той же расы, что и у пациента. С последним могут помочь технологии клонирования. Локации с ними крайне редки, но порой встречаются. У колдеров было нечто подобное. Возможно, у псогловцев. Еще кто-то из магических рас делали двойников магией. А насчет первого, могу помочь лишь тем, что есть у нас на складе. Полагаю, тебе нужно по одному виду каждого, верно? Но этого будет мало. Ты знаешь, что летуны прокачиваются дольше других. Теперь знаю. Интересно. Мало будет потому, что мы не занимались полноценными рейдами наверх, только за некоторыми нужными для прокачки юстициаров фрагментами. Я кивнул. Тогда я планировал устроить рейды всей гильдии. Сейчас так не выйдет. Ясно. Спасибо за склад тогда. Конрад кивнул. В голове вертелись и другие вопросы, но не я один спешил поговорить с магистром. Настроения в гильдии были совсем неуютными. Как бы то ни было, диверсии продолжаются. Хотя, казалось бы, прошел уже и ивент, и боевые действия. Нет, здесь речь не о политике. Здесь что-то личное. Дело даже не в своре и не в отдельных говнюках, типа Первуха или Визя. Может, Радми и его анклав? Тем временем, не я один горел желанием пообщаться с Конрадом, и стоило мне задуматься, как инициативу уже взял другой проходчик, спрашивая о подробностях нахождения улик. А я не стал терять время и последовал доброй поговорке, не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому направился прямиком на склады фрагментов гильдии, где помощник Олега выдал мне два внушительных ящика, доверху набитых фрагментами летунов. Всех по одной штуке, как полагается, так что разнообразие на высоте. Сердечно поблагодарив проходчиков, я унес все это добро в убежище и скормил терминалу. Первая хорошая весть за сегодня была в том, что мелочью запасы гильдии не были. Процент анализа шустро побежал вверх. Пока не знаю, сколько по итогу прибавится, но уже сейчас можно сказать, что путешествие сюда было очень верным решением. Затем вновь вернулся на склад и выгрузил на нужды гильдии набор фрагментов с чудовищ за пределами 15-го, а также кое-какое оружие и лут. Локация Тамарцев очень щедро вооружила нас лазерными винтовками и рельсовыми ружьями. Последние сразу же опробовали в тире, где торговец уничтожил несчастный манекен, предназначавшийся для тестирования луков и арбалетов. Внушительная пушка, с улыбкой резюмировал Олег. Этажа до 15-го это имба, ответил я той же улыбкой. Кстати, система расценивает выстрел как атаку светом, так что задевает и часть призраков. Но не всех. Принцип мы пока сами не поняли. Чем заряжать? Силикатные батареи. Но здесь еще одна фишка. Заряд они годами держат. Если растратить всю энергию, батарея сама восстановится. Запасные я тоже оставлю. В разобранном виде они тоже сохраняют заряд. Это новая технология? Спросил торговец гильдии. Да, люди с планеты Тамари, ответил я и протянул копию записи Белой. Чуть не забыл, вот записи обо всем, что мы там нашли. Батареи, произнесла Сейна, выкладывая 4 прямоугольных бруска из белого камня. Силикатобиотик – это живой камень. Он сам восстанавливает энергию, но если вести огонь без остановки, ему потребуется время, потому прицельные одиночные эффективней. Или брать с собой сменные батареи. Мирная атмосфера внушает ложное чувство спокойствия. Почему-то в том, что оно ложное, я нисколько не сомневался. Для отбитой невменяемой твари корректор Ренегат Хастер удивительно незаметен. Интерлюдия. Не, мои сны. Минул 13446 день, как я отказался от сна. Реальность продолжает сопротивляться. Пытался ассимилировать воздух. Иногда мне кажется, что получается. Может ли воздух быть цепью, но шума становится меньше. Сегодня голоса опять делают мысли кашей. Они не подчиняются мне всегда. Слишком своевольны. Но если заключить голову в вакуум, становится чуть тише. Сектор пахнет горячим шоколадом. Вы любите шоколад? Эксперимент 3016. Успешно. Подними голову и заглуши этот мир, мой шум. Белая маска с разными глазами и улыбающимся полумесяцем рта выпустила из себя шестерку рук в белых перчатках. Они растянули перед ним искореженное в навеки застывшей маске ужаса и отчаяния лицо существа, некогда бывшим порождением пустоты. Созданное на основе двух цепей существо сбивалось на шум и на время превращалось в нечто вроде живых помех в трехмерном пространстве. Несчастную тварь будто выворачивала наизнанку, а тело постоянно норовило распасться на отдельные части и даже делало это, но сразу же собиралось вновь. Наконец, с трудом удалось различить облепленный белой кожей, будто бумагой, скелет с лицом-маской, изображающий вечную улыбку, что смотрелось особенно контрастно на фоне ярко горящих лиловым глаз пустотника, в которых плескался лишь океан чистой ненависти. А покончив с первым, руки разделились на две тройки и принялись делать те же манипуляции с двумя сжавшимися в позе эмбриона мертвыми проклятыми. «Принеси им покой и исцели от проклятия суеты». По помещению разнеслось шипение, постепенно разбивающееся на какофонию звуков. А затем существо покрылось черно-фиолетовым маревом и исчезло. Только звук неестественно, будто отдельно от источника, медленно угасал еще какое-то время. Ход эксперимента по созданию живого шума. Успешно. Все образцы вида проклятой прекрасно ассимилируются силой мысли. Еще один шаг в бесконечном пути исцеления реальности пройден. Мир стал еще спокойнее и стабильнее. Я хороший корректор. Очень скоро я спасу еще один прекрасный мир этой удивительной вселенной. Иногда кажется, что еще немного, и я сломаюсь. Надеюсь, моей любви хватит на всех. Страшно. Тревожно, неспокойно, отслеживаю эмоции, сомнения, кажется, что я все еще сделал недостаточно, что я еще должен сделать, чтобы быть хорошим. Грустный смайлик полумесяца на белом яйцевидном черепе вдруг резко развернулся, став черной улыбкой, пересекавшей лицо. Глаза зажглись незримым пламенем, а по всему телу прошла рябь помех, как на только что сделанном живом шуме. Конечно, я знаю, что нужно делать. Я должен создать больше покоя вокруг себя, внести в мир больше покоя. Только когда здесь воцарится покой, сектор сможет спокойно дремать без проклятой суеты и распада. Работа и есть твоя награда, слабак Хастер, на плечи которого вселенная взвалила ношу своего спасения. Работа. Нет ничего лучше работы. Полумесяц улыбки превратился в жуткий оскал, будто вырезанная тупым ножом грубая дыра в ткани. Некросуг Гестер Хастер покрылся помехами, а затем за считанные секунды влетел в потолок над ассимилированной локацией. 31. Путь, ведущий к победе. Можешь идти встречать, обрадовала меня очнувшаяся Тея. Обмен вещами подходил к концу. Ко всему прочему, Сейна еще выторговала для нас какие-то запчасти, в основном от ионитов, в обмен на тамарские образцы. Я посмотрел на улыбающуюся шаманку. «Тогда пошли», — ответил я. «Сейна, закончишь здесь сама с делами?» «Само собой, но пусть без меня доклад не начинают», — ответила она. Я кивнул и вышел с Тией. Быстро прошелся по зависшему в мрачном молчании лагерю и открыл ворота. Никто и бровью не повел, хотя охраны у входа не было. По тоннелю, подсвеченному лампами, кто-то шел. Разглядеть было сложно из-за изгибов, но очень скоро два темных силуэта превратились в Дину и Белую с большой, доверху набитой тележкой. Закрыв за собой вход, я вышел им навстречу. Те в теле Дины, заметив меня, бросилась бежать, после чего прыгнула мне на шею с крепкими объятиями. «Ты тело перепутала», — произнес я, и сзади меня обняла уже другая Тея. «Я учусь управлять двумя одновременно», — пояснила шаманка. Параллельное сознание, помнишь, добавила Субгестер, напоминая о последней модификации. И каково это, ощущать себя в двух телах сразу? Странно, но на удивление привыкаешь быстро, серьезно ответила Дина. Наверное, потому, что у меня уже большой опыт удаленного управления телом. Ладно, не буду долго задерживаться, продолжила Тея, а то времени не так много, закончила за нее Ди. После этого две девушки резко потеряли ко мне всякие интересы и принялись кружить друг с дружкой в коридоре. Сознание покинуло тело и включился автопилот. «Есть новости», — мрачно сказала Белая, — «и они тебе не понравятся. Идем в убежище, там все расскажешь. Я создал широкий арочный вход, чтобы туда поместилась телега». Девушка с заметной легкостью затолкала телегу внутрь, после чего, держась за руки в припрыжку, зашли шаманка и Субгестер, вернее, их тела без хозяина, а затем я закрыл вход. «Пройдемся до базы, там и поговорим», — пояснил я. Спустя еще минут через 10 я снова призвал убежище уже за воротами в окружении охраняемых стен. Убежище после низких этажей казалось стиснутым, но уютное местечко под сердцем осталось почти неизменным. Сына уже была тут, навострив уши. Она вообще ждала нас у входа с небольшой тележкой с запчастями. Сейчас в убежище они смотрелись рядом друг с другом странно. Средневековая деревянная телега и нечто вроде большой тележки из супермаркета. «Ну, можешь начинать, только вас ждали, прежде чем идти ко сну». «Почему так долго?» «Путь оказался медленным», — уклончиво ответила девушка. «Путь медленным? Это как?» «Ну, замялась она, я ведь не была вот так открыта в городе с ивента. И что, были еще дела?» «Не то, чтобы дела. Просто многим хотелось увидеть меня и задать вопросы по прохождению стены и прокачке. К тому же, многие видели меня в первый раз. В стене снова начали часто находить новичков». «Новичков?» – заинтересовался Рейн. «Да, многие погибли во время ивента, и система создала новых. Сейчас их периодически находят, или они сами находятся. Значит, население города – это некое стандартное количество людей, которое поддерживает система». «И да и нет», – ответила Белая. «Стена стремится к фиксированному числу людей, но это число может меняться. Были циклы, где людей было больше или меньше. Был один, в котором население города не превышало 200 человек, а были времена, когда горожан было втрое больше, чем сейчас. Это связано с цепями, он меняется от цикла к циклу, не знаю, скорее всего нет, а меняется случайным образом. Жаль, что змей не дожил до смены циклов, чтобы провести анализ. Значит, на стене полно новичков, интересно. Ничего, нам здесь было чем заняться. Что удалось выяснить? Белая была рада сменить тему. Влияние есть на всех, кто слабее 1500 уровней угрозы, начало Белая. Дина говорит, город весь пропитан псионикой. Один старый знакомый сказал, что город начал напоминать зону кошмара. Что за знакомый? Один из многих моих информаторов. Его имя тебе ничего не скажет, хотя если так важно, могу выдать биографию. Не стоит. Подумал, что это может быть наш общий знакомый. Пояснив, в чем кошмар. «Пока еще ни в чем», — ответила девушка, «но эта псионическая энергия вьется не только возле людей. Она остается следами на стенах, прячется у дороги, спит в утреннем тумане. С каких пор тебя понесло на метафоры, Кактию? Я ее и цитирую, пожала плечами Белая. У тебя действительно уникальный сенсор, тебя больше, чем сенсор. Так что, она пропитывает город, как песчаная язва», — кивнула первая проходчица. «Та тоже впитывается в здание». «Процесс напоминает ассимиляцию», — заметила Сейна. «Именно», — кивнул я. «Его можно как-нибудь отследить? С этим проблема», — поджала губы девушка. «Видишь ли, как бы объяснить?» Она посмотрела на Тию, но у той еще не успел пройти откат для новых 9 минут. «Знаком с принципом работы магии контроля пространства? Не очень», — признал я. «Ты говорила, что эта сила досталась тебе из прошлого. В стене она плохо работает, так как ограничена локациями», с легкой тоской в голосе сказала Белая. «Суть в том, что ты насыщаешь пространство маной своей стихии, а потом можешь им управлять, будто частью своего тела, а затем нужно найти способность стихийной формы, как мое аспектное тело, превращение в стихию. Затем эти два направления сочетаются, и мы получаем проходчика, ставшего живой локацией. Звучит сложно, но имбово. Это целое направление развития магических классов. Там есть много нюансов и большие затраты маны на поддержание. Плюс антимагия или твой свет ионитов хорошо контрит такие способности. Но мне эта способность была дарована на старте. Дарована, это как? Вопрос был не в тему, но чем-то меня этот момент зацепил. Стартовые условия зависят от того, с кем ты стартуешь, пояснила Белая. Обычно, чем больше людей появляется вместе, тем больше погибает. А чем меньше, тем стартовые условия лучше. Одному сложней, потому система старается чуть повысить шансы. Мне повезло стартовать одной. Я думал, ты со старта в команде принца. Нет, но мы встретились почти сразу. До нашего появления город был полностью вырезан. Мы всему учились с нуля без знания о прошлом. Мертвый сектор не просыпается просто так, заметил я. А сектор без проходчиков – это мертвый сектор. Думаешь, заинтересовалась Белая. Знаю точно, мы ведь были в 21-м. Запрос на перезапуск генерации новичков должен сделать хотя бы смотритель, а лучше корректор. Значит, как минимум, один такой должен быть, голубь. Скорее всего, кивнул я. Итак, стена подарила тебе на старте контроль пространства? Не совсем. Навыки в любом случае обнуляются. На старте у меня был навык контроля воды в зачаточном уровне и неразвитый призрачный источник. Но этого мало. Я не уверена, что выжила бы в одиночку без принца. Такой силы бы точно не достигла. Ты слишком себя недооцениваешь, отмахнулся я и снова вернулся к главной теме. Итак, этот парень владеет контролем пространства, верно? Да, кивнула Белая. Смотри, она отставила чашку и превратилась в живой ручей. Затем вдруг разлилась в лужу, которая очень тонким слоем потекла во все стороны, захватывая собой комнату. Затем в эту лужу потянулись и другие жидкости в помещении. Пролитый чай, вода из стакана и так далее. Затем вода вдруг стала превращаться в туман и подниматься к потолку. То есть ты стала стихией, понял? Кивнул я. Почти, послышался голос из чашки с чаем. А затем из нее показалась рука девушки. Она собиралась будто из самой чащи, добирая необходимую материю из рассеянных в воздухе частиц воды. Рука Белой коснулась моей щеки, провела по ней, а затем вдруг обратилась потоком воды и хлынула изо всей силы волной. Столько влаги в чашке быть просто не могло, а у меня за спиной начала собираться Белая целиком, впитывая в себя всю жидкость, разлитую в воздухе и рядом с ней. Впечатляет, заметил я. Полноценная стихийная форма с контролем пространства возможна только для сильных магов с источником, поддерживающим третий ранг заклинаний. А я бы мог научиться такому, послышался восхищенный возглас Киля. Раса, холодно бросила Белая. Эфириал, есть контроль? Да, тогда можешь. Зайди ко мне чуть позже, я дам базовые техники и расскажу, какие моды тебе нужно искать и где встраивать. Парень просиял. Тем временем я в очередной раз вернул тему обратно, уже жалея, что не переговорил с ней с глазу на глаз. Вот примерно так может и Хастер, продолжила Белая. Только как некросуб Гестер, он прячется где-то в мертвых клетках мозга разных людей и рассеян в пространстве по зданиям. Иными словами, у него нет тела. Принцип работы этой комбинации навыков универсален, ответила девушка. Все силы и слабости в контроле пространства примерно одинаковы. Только я влияю на молекулы воды внутри себя и снаружи, а он – энергией мысли. Мысль мечом не остановишь, поморщился я. Получается, все тот же бесплотный противник, который может напасть где угодно, а мы навредить ему не можем никак. Антимагия, свет ионитов, техники инквизиции – перечислила она самые очевидные способы борьбы с проблемой. Только осветить сразу весь город и каждого человека – нечто за гранью реальности. Именно. Ассимиляция пройдет быстрее, чем мы сможем расставить прожекторы по всему городу. Перспектива вырисовывалась так себе. А вот план не вырисовывался вовсе. По телу пробежали ледяные мурашки, когда я понял, что другие секторы Хастер мог уничтожить так же, без борьбы и противостояния, а просто втихаря подчинив себе весь сектор, превратив людей в армию зомби. Я был уверен, что по итогу меня ждет очередная схватка с хтонической хреновиной, вроде Далахан или босса в стены. Но что, если со мной вообще никто не собирался сражаться? Какой прогноз по ассимиляции? Плохой, Арктур. С каждым часом охват повышается. Если ничего не делать, однажды он дойдет до уровня топов, и тогда нам не выстоять. Значит, они тоже должны что-то предпринимать по этому поводу, задумался я. Сильные проходчики не могут не заметить такой задницы у себя под носом, или могут, не могут, кивнула Белая. Я об этом не подумала. Думаешь, проблема разрешится сама собой за счет них? Нет, конечно, хмыкнул я. Полагаться, что все сделают за тебя, ужасная идея. Просто думаю, что в этом направлении тоже стоит копать. У тебя есть там информаторы или знакомые? Разумеется, кивнула девушка. Заняться? Да, только уже утром. Отдохнем тут, а утром отправимся к Тумару. Возникла мысль, как бороться с этим. Нет, криво улыбнулся я. Просто хочу иметь под боком личное бедствие. Будто тебе до лоханы первого проходчика мало, не говоря уж о личной армии, кивнула белая. Только боюсь, однажды это внушение доберется и до нас. Я, конечно, не биолог, но мертвые клетки ведь есть в любом теле. Взять хоть отмирающую кожу. Это значит, нам нужно под светом ионитов ходить круглыми сутками, а альме без остановки применять очищение. Есть методы проще, ответила белая. Например, аудиозапись молитв или мантр. Это не решает проблему. Хотя собрать мощную акустическую систему и устроить городу святые дни – это забавная мысль. Хотя постой, может, в этом и есть моя ошибка. Белая бы сейчас так же, как я, разгадывала головоломку, как прикончить неубиваемую тварь своими силами. Но ведь я совсем не обязан обходиться только своими силами, верно? Иногда самое простое решение, и есть верное. Ты что-то задумал, улыбнулась девушка. Задумал. Закрыть сразу три проблемы одним действием. Я улыбнулся ей в ответ самой широкой и солнечной улыбкой из тех, что были в запасе. Корректор я или кто? Решить вопрос с хаосом в городе. Решить вопрос руководства и поставить раком одну неведомую хрень из другого сектора? Почему бы и да? Что от меня требуется? Заинтересовалась белая. Просто немного мне подыграть, когда я решу захватить власть в секторе. Будет весело. Весело. Первая проходчица приподняла бровь. Власть, ты же хотела исследовать стену, и архитопы никогда не примут тебя, как лидера. По крайней мере, пока ты не будешь способен один на один победить всех в тройке сильнейших. Как лидера, нет. Но мне этого и не нужно. Начнем завтра утром на рассвете. И вот что. 32. Изменения, несущие неизвестность. Арктур, вставай, у нас проблемы. Разбудил меня голос Сайны Синицы. Опять, сонно уточнил я, сразу подключаясь к сети растений. Что ж, по крайней мере, нападают не на убежище. Гильдии больше нет. Сходу огорошила меня механистка. Я мигом проснулся. Нападение, хастер. Нет, напряженной девушка не была, и даже не была одета в свой экзоскелет, с которым почти не расставалась. Просто Конрад ее расформировал. Что? Не поверил я своим ушам. Почему? Вроде же вчера он решил проблему. Понятия не имею, Арк. Мы все проспали. Он никого не будил, а просто объявил тем, кто не спал в тот момент, и затем куда-то ушел. Зачем? В чем смысл это делать сейчас? Я тоже ничего не понимаю, Арк, всплеснула руками Сайна. Это первая большая фракция в городе, к которой я привязалась. Здесь все классные. Магистр Конрад мне очень помог с билдом. У меня на навыке конструктора, который он посоветовал мне взять, сейчас вся прокачка строится. Наспех одевшись и накинув покров кайт с пятеркой зарядов, я вышел из комнаты. Белой в убежище не было. В зале у сердца сидели Кель с Эльвинцом и Элисом, обсуждая что-то свое. «Утро, Арк!» – бросил Кель. «И вам утро!» – кивнул я. Но мысли мои были совсем в другом. Бегающий взгляд упал на Тию. «Ты на месте?» – спросил я у нее. Девушка чуть улыбнулась, отрицательно мотнула головой и ответила. «Нет, но я намного лучше управляю телом удаленно. Бери меня с собой!» Я кивнул, хотя в сопровождении не то чтобы сильно нуждался. Но девушка была одета в подаренную системой темную броню Листвинтери, на поясе висели трофейные камы, а за спиной, увеличенная до размеров косы версия одной из них. За границей убежища было мрачно и немного пустынно. Некоторые уже покинули стоянку гильдии. До последнего надеялся, что это какая-то ошибка. Не может же это все случиться на ровном месте, верно? Так и хотелось спихнуть все на влияние хостера. «Те, ты проверяла локацию на псионическую активность?» Обратился я к шаманке. «Разумеется, но влияния не почувствовала. Хм, значит, о гильдии наш ренегат не знает, и сосредоточился только на городе. Хорошая новость, если бы только не все вот это вот, как же не вовремя». Проходчики выглядели растерянными, многие – обиженными и недовольными, что тоже было вполне понятно. Какие цели преследовал Конрад, ведь он не стал бы поступать так без веской причины. И вот что теперь делать, впрочем, самое главное я сделать успел. За ночь терминал выдал значение за 0,6%, 20% с лишним прокачки, и некоторые фрагменты еще исследовались, так что перспективы докачать анализ летунов до первого уровня связи становилось вполне реально. В общем, задача по сбору лута с летунов была вполне выполнимой, просто чуть более сложной, чем я ожидал. «Аридарх!» – окликнул я проходчика, увидев его в группе рядом с другими. Тот улыбнулся и приветливо махнул рукой. Мы с Сейнаитией шагнули к нему. В компании помимо него была Крис, еще двое незнакомых проходчиков и таксисмики. «Что здесь произошло? Мы все проспали?» – сходу спросил я. «Послали нас всех в верховое эротическое», – нервно хохотнул незнакомый проходчик. «Верховое?» – не понял я. «Ага, с конем», – кивнул он. «Вдаваться в подробности я не стал, потому уточнил главное. И что теперь? Гильдия правда расформировывается? Ну, так по крайней мере рядом точно не будет предателей. Я так и не понял», — пытался парень мрачно шутить, ехидничать, или всерьез так думал. «А почему сейчас?» — спросил я. «Мне казалось, все закончилось вчера. Все так думали», — пожал плечами проходчик. «Но как видишь, нет. Блин, как же не вовремя это все. Буквально ставит на уши все мои планы. Впрочем, может, и нет. По-хорошему, помощь от гильдии с моим планом могла бы оказаться даже вредна, потому как поверить в мою нейтральность стало бы намного трудней. А вот причина, зачем мне нужны были проходчики в плане, была в перестраховке, а не необходимости. Но так ли мне нужно перестраховываться от нападения в спину, если со мной рядом будет стоять модератор? Пока Эльма рядом, прямой угрозы в городе можно не ждать. Это будет наказуемый беспредел. Пожалуй, мы будем отчаливать в город», — сказал я и посмотрел на Аридарха. Тот в ответ чуть улыбнулся и бросил взгляд на своих собеседников. «Я, наверное, пойду с ними. Группе очень не хватает боевого мага. Не против? Твое решение», — пожал я плечами. «Правила нашей группы ты знаешь», — он кивнул и улыбнулся. «Главным правилом Ордена Смотрителей было сохранение секретности терминала и остальных тайн убежища. Но маг был тем проходчиком, которому я верил, как себе. Будешь спускаться вниз или потребуется моя помощь в бою с тем бедствием, отправь послание через астрал. Боюсь, тут будет не бой, а черт пойми что», — с сожалением вздохнул я. «Тогда удачи вам. Пойдете все вместе? Есть еще пару человек». «Ну да», — ответил Ридарх. Я вновь с тоской осмотрел становившийся все более опустевшим лагерь. Кто-то еще собирал свои пожитки после ночлега, кто-то уходил в тоннели. Подумал было уже присоединиться к последним, как над расходящимся лагерем послышался голос Олега. «Друзья!» — воскликнул он, усилив свой голос магией. «Минуту внимания!» Мы обернулись к проходчику, как и другие. Тот стоял на небольшом возвышении, чтобы его было хорошо видно. Группа с Эридархом тоже выглядела удивленной. «То, что я скажу, конечно, может показаться неправильным, но это ведь не первый раз мы на грани распада из-за всех этих инцидентов», — начал он. «Так вот, предлагаю вот что. Почему бы нам всем не объединиться? Мы боевые товарищи, прошедшие многое и давно друг друга знаем. А цель какая? Кто главный? Ты?» — послышался голос кого-то из проходчиков. «Нет никаких главных. Все равны. Сохраняем все правила гильдии. Цели выбираем сообща. Но в первую очередь, конечно, взаимопомощь», — ответил проходчик. «Я не претендую на роль основателя или что-то такое. Просто считаю, что глупо бросать нашу главную силу, единство и дружбу, чего нет ни в своре, ни в разрозненных группах альянса топов. По сути, мы станем еще одной такой группой. По среднему уровню угрозы здесь большая часть проходчиков подпадает под их требования», — произнес другой проходчик. «Методы обучения Конрада, конечно, позволяют пройти путь от нуба до профи за считанные десятки дней», — согласился кто-то еще. Повисла мрачная атмосфера. «На таких условиях, я однозначно за», — согласился первый гильдеец, а за ним — второй, третий, и вскоре почти все присоединились к новой организации. «Кажется, я уже знаю, как мы назовем новую фракцию», — послышался смех Ридарха. Он общему решению тоже был рад, как и я. «В единстве – сила. Это очень наглядно демонстрирует сама стена, раз за разом доказывая, что для одиночки это невозможно. Слава коалиции похотливого коня!» — послышался насмешливый возглас кого-то из проходчиков, и мои спутники заржали, как те самые кони. «Не спрашивай», — улыбаясь до ушей, — сказал Ридарх. «Ничем не хуже клуба пьяного свитка», — пожал плечами такси в ответ на мой удивленный взгляд. «А это, между прочим, сильнейшее объединение альянса. Там никого ниже 5000 угрозы нет. Что ж, главное, чтобы мы могли вернуться к исследованию стены. Задержались мы наверху, с нотками грусти сказал Микки. «А вот с этим я как раз буду очень рад помочь», — сказал я, выходя из толпы коллегу. «Еще пара минут», — привлек я общее внимание, и когда все взгляды обратились ко мне, продолжил. «Я с техническим объявлением, даже двумя. Первое. Просто для справки. В городе замечено крайне опасное бедствие псионического типа. Тварь с несколькими цепями, способная копаться в мозгах. Класс Некросубгестер. О нем вы можете узнать в любом терминале. Сегодня квест на его голову появится в инфотерминалах сектора». «Откуда информация?» – спросил Борей. «Потому что я из Ордена Смотрителей», – произнес я. «Как видите, рядом со мной белая. Она тоже часть этой организации». Девушка кивнула, бросила на меня странный взгляд, но сказала. «Это так», — кивнула девушка. Она не успела засветиться перед кем-то, кроме нескольких избранных, которые видели ее приход. «Второе. Все, наверное, знают, где мое дерево. Очень скоро там будет общедоступный лифт до 15 этажа. По мере открытия новых, они тоже окажутся в вариантах лифта. Он будет доступен всему сектору, так что заходите». «Не понял, это еще одна фракция?» «Новый вопрос». «Не совсем», — ответил я. «Мы просто обеспечиваем сектору доступ вниз и в будущем будем оказывать другие услуги того же рода. Все, что касается прохождения стены. Белая и серая желают помочь и ускорить процесс с прохождения. Сейчас мы отправимся в город, все подготовим и сообщим всему сектору официально о существовании лифта. И в коалицию буду рад войти. Мы все делаем одно дело». «Погоди, Арктур, что за лифт?» – спросил Микки, ухватив главное. «Мое дерево – это лифт», – пояснил я. «Это проект, который я готовил все это время со смотрителями и своей группой. Возможность для любого проходчика посещать любой этаж, любого, то есть боевые рейды за фармом», – уточнил Борей. «Именно. Выбирайте этаж, который сможете осилить, и вперед. Что взамен? Пятая часть лута. Но на выбор проходчика принимаются любые фрагменты, включая опасные и имеющие короткий срок хранения, лишь бы не испорченные, и, наверное, только на рейды глубоко вниз, или фиксированные 5 фрагментов летунов на входе. Взамен рядом с лифтом будет существовать безопасная зона, охраняемая растениями. Это не проект фракции, а часть развития города, запланированного смотрителями. Будут и другие. Налог нужен для их развития. Особое правило насчет летунов было больше ситуативным, хотя город так точно станет намного безопаснее. После этого мы обменялись астральными метками новой организации, затем было еще множество вопросов к Белой, и лишь еще спустя час мы выдвинулись в город с частью гильдейских. Разумеется, такой толпой на втором этаже это не составило никаких проблем. Мы просто катком прошлись наверх, не особо обращая внимания на противников. Лишь аномальщики один раз предупредили о ловушке, а затем разминировали ее. К городу мы шли не напрямую, а через мой новоявленный лифт. Так что на первый мы поднялись уже на широкой платформе и с тумором в качестве лифтера.